Куда ни посмотрю сердечными очами, внутрь ли себя, на себя ли, вне ли себя, везде вижу сильный повод к благодарению и славословию Господа. Особенно, когда смотрю только внутрь себя, тогда вижу самый сильный повод к прошению, благодарению и славословию. Вся сила сердца моего, весь свет очию сердца моего от Бога. Вся крепость телесная, все служащее к поддержанию жизни телесной от Бога. Везде вижу славу, единую славу Бога моего, и ничего не вижу в себе, чем бы я мог хвалиться, как своим. Слава дающему мне крепость, слава действующему мною и во мне, так как я ничего своего не имею, а имею все от Бога до малейшего доброго движения сердечного, до мысли святой и светлой. А без Бога я ничтожество, хуже всякое зло, то я имею сильный повод за всем прибегать с прошением к Богу. Особенно я имею сильный повод благодарить Бога моего за пречистые и животворящие Его тайны, тело и кровь. Они все для меня. Горячо славословлю Бога и Господа Иисуса Христа за неизреченную Его любовь к нам, смертным, в святых тайнах явленную.